Мария Николаевна Волконская. Годы жизни 1805-1863. Курсив. Княгиня, дочь генерала Раевского. Жена декабриста Волконского, друг Пушкина, который посвящал ей стихи. В 1827 году последовала за мужем в Забайкалье. Автор записок. Конец курсива. Славная аристократическая фамилия Волконских известна многим, особенно по женской линии. Вспоминается сразу Зинаида Волконская, имевший литературный салон начала XIX века, где бывали Пушкин и Баратынский, и еще одна Зинаида, уже эмигрантка, оставившая воспоминания о Набокове. Но, пожалуй, самой значительной представительницей этого семейства, превзошедшей по славе даже своего отца, известного генерала Отечественной войны 1812 года Раевского, стала Мария Николаевна. Дело, вероятно, не в том, что она одной из первых отправилась за своим мужем-декабристом Сергеем Волконским в Сибирь, и не в том, что ее боготворил Пушкин, и уж понятно не в том, что она оставила интересные записки, рассказывающие о ссылке и каторге, а, может быть, разгадка ее популярности в словах собственного отца о своей дочери. «Я не знал женщины более замечательной». Генерал Раевский был скуп на похвалы и сентиментальные чувства. Когда-то в памятном 1812 году он бросил совсем юных мальчиков, собственных сыновей, на самый опасный участок войны. Дочь тоже воспитывали в строгости и послушании. Страница 186. Лотман однажды сказал, что необычайный всплеск русской духовности XIX века был подготовлен женщинами, дамочками, зачитывающимися любовными романами и грезившими жертвенными подвигами. Это они, невинные и неискушенные, создали рафинированные понятия чести, долга, совести. Внушили эти понятия своим детям, но, к сожалению, под давлением практицизма и материализма тихо без борьбы ушли в небытие. Мария Волконская из таких кристально чистых и высоких духом женщин. Она, возможно, воплощает неповторимый идеал, от которого сегодня сохранилось немного насмешливое и сожалеющее прозвище «декабристка». Марию выдали замуж без любви и без ее согласия. Не принято было в семье тирана Раевского интересоваться мнением соплячки. Само собой разумелось, что свадьба играется для блага девушки, а уж она потом оценит подарок родителей. Мария действительно внимательно отнеслась к воле отца. Судя по всему, она ощутила себя свободной, став женой богатого помещика, и, видимо, решила, что принуждение к свадьбе будет последним принуждением ее жизни. Но свободу Марии понимала не как случайную радость поступать по собственной прихоти, а как возможность в полной мере реализовать духовные ценности, о которых она имела вполне самостоятельное представление. До декабрьского восстания 1825 года Мария видела мужа всего лишь 3 месяца из совместно прожитого года. Она не произнесла ни одного слова обиды, когда муж отвез рожать Марию в Медвежий угол к ее родителям в деревню, где до ближайшего врача было 15 верст. Пережив тяжелые роды, Волконская немедленно стала интересоваться судьбой своего супруга и, узнав, что он арестован, отправилась в Петербург. О силе ее характера можно судить потому, что она уехала с сильной болью в ноге и с младенцем на руках. Ее подвижничество тем удивительнее, что оно не было продиктовано никакой конкретной целью. Мария не испытывала большой любви к мужу, не разделяла и не понимала она и политических взглядов декабристов. С большим пиететом относилась к существующей власти и даже боготворила милосердие Николая II. Ее самопожертвование, продиктованного высочайшими ценностями, воспринятыми ею из книг и героических примеров. Не зря, приехав в столицу, первое, о чем она справилась у знакомых, не был ли ее муж замешан в заурядных махинациях или авантюрах с государственными деньгами. Она брезгала всем мелким, пошлым, нечистоплотным. Порядочность, честь, долг, возвышенные идеалы – вот ее ценности. Вероятно, она – подсознательно радовалась, что судьба дала ее поколению испытание на прочность, что жизнь женщины их круга наконец-то вышла из тесного мирка балов, сплетен и пустых мечтаний. Боялась ли Мария трудностей в Сибири? Конечно. Невозможно себе представить человека, сколь романтичным бы и он ни был, не страшащегося неизвестности и обреченности. Волконская же отправлялась на каторгу мужа надолго, скорее навсегда, совершенно не представляя, что ее там ждет. На что она надеялась? Только на себя. На свои неоперившиеся ценности, на веру в доброту. Можно сказать, что она представляла жизнь гораздо лучше, чем она есть на самом деле. И чудо! Жизнь стала таковой.